7. В это время распахнулась дверь, и вошел седой, бодрый и кругленький генерал с ученым значком и с веселыми серыми проницательными глазами на большом гладком лице, способном принимать разнообразные выражения. Это и был брат Захар. Хозяйка протянула ему руку и сказала: «Ты очень легок на помине, мы сейчас о тебе говорили». «За что же именно?» — спросил генерал, садясь и довольно сухо здороваясь с гостьей. «Как за что? Просто о тебе говорили». «У нас просто о людях никогда не говорят, а всегда их за что-нибудь ругают». «Но бывают и исключения». «Два только. Это отец Иоанн и отец Антон». «Ты настаиваешь на том, что это надо произносить не Антоний, а Антон?» «Так произносят те, которые на этот счет больше меня знают и теплее моего веруют. Я сам ведь в вере слаб». «Это стыдно». «Что ж делать, когда ничего не верится?» «Это огорчало нашу мать». «Помню и повиновался, а притворяться не мог. Она бывало скажет: ангел-хранитель с тобою. И я всюду ходил с ангелом-хранителем, вот и все». «Олимпия приехала». «Мне всегда казалось, что ее зовут Олимпиада. Впрочем, я ею особенно не интересуюсь». «У нее много новостей, и некоторые касаются тебя. Твоя дочь, графиня Нина, беременна». «Да-да, разбойница, наверное, осуществляет волшебное дерево из Боккаччо. Я, однако, выпью сегодня бутылку шампанского и пошлю поздравительную телеграмму графу. Кстати, я встретил на днях одного товарища моего зятя и узнал, что он старше меня всего только на 14 лет». «Какие же подробности об их житье?» «Я ничего не знаю». «Ты разве не был еще у Олимпии?» «Я? Нет, мой ангел-хранитель туда не завел. Я видел, что какая-то дама мчалась в коляске, а перед нею у кучера над турнюром сзади часы. Я подумал, что это за пошлая баба тут появилась, и вдруг догадался, что это она. А она сразу же устроила мне неприятность. Я хотел от нее спастись и прямо попал навстречу еврею, которому должен чертову пропасть». «Бедный Захарик!» «Но слава богу, что мой хранитель бдел надо мной, и что это случилось против собора. Я сейчас же бросился в церковь и стал к амвону. А жид оробел и не пошел дальше дверей. Но только какие теперь в церквах удивительно неудобные правила. Представь, они открывают всего только одну дверь, а другие закрыты. Для чего закрывать? В Париже все храмы весь день открыты». «У нас, друг мой, часто крадут. Было несколько краж». «Какие проказники! А я через это, вообразите, несколько молебнов подряд отстоял. Но жида все-таки надул. Он ждал меня у общей двери, а я со знакомым батюшкой утек через святой алтарь. И, кстати, встретил Лиду. Она была расстроена. И я, чтобы ее развеселить, все рассказал ей, как попался Олимпии, а потом жидам, и, наконец, на силу спасся через храм убежища. Она развеселилась и зашла со мною выпить чашку шоколаду». «Это ты старался ее утешить? Что за милый дядя?» «Да, но тут еще и другой был умысел. Там была одна балерина, которой никогда не удается изобразить богиню. Я ей показал Лиду и сказал: смотри, дура, вот богиня. Ну кто и где обидел Лиду?» «Вот не берусь тебе ответить. Верно, нашла коса на камень. Но она, впрочем, сама здесь говорила, что ее будто даже и нельзя обидеть». «Ах, это ничего более, как всем противные толстовские бетизы. Уверяю вас, что всеми этими глупостями это все их Лев Толстой путает. Вот где собака зарыта. Решительно не понимаю, чего этот старик хочет. Кричат ему со всех концов света, что он первый мудрец, вот он и помешался. А я решительно не нахожу, что такое в самом в нем находят мудрецковского». «И я тоже». «Да и никто не находит. А это все за границей. Мы с ним когда-то раз даже жили на одной улице, и я ничего премудрого в нем не замечал. И помню, он был раз и в театре, а потом у общих знакомых, и когда всем подали чай, он сказал человеку: «Подай мне, братец, рюмку водки». И выпил? Да, выпил и закусил. Не помню, баранкой или корочкой хлеба. И все это было самое обыкновенное. А потом вдруг зачудил и в мудрецы попал. Удача. Но я, хотя и не разделяю его христианство, которое несет смерть культуре, но самого его я уважаю. За что же? Конечно, не за его премудрости. Это пустяки. Но я этих его непротивленышей люблю. С ними так хорошо поговорить за кофе. Я этого не нахожу. Ну нет, на многое они оригинально смотрят. Я не признаю, чтобы это что-нибудь из их фантазии было можно осуществить. Теперь не тот век, но чего не поболтать. Ведь Бисмарк же любил поговорить с социалистами. Малютки же эти идут наперекор социалистам. Как это наперекор? А так, непротивленыши ведь отказываются от наследств всегда в пользу родных. Это то самое, что Петр Первый хотел достичь через майораты. Это надо поощрять, чтобы не дробились состояния. А сам Толстой только чертовски самолюбив, но зато с большим характером. Это у нас редкость. Его нельзя согнуть в бараний рог и заставить за какую-нибудь бляшку блеять по бараньи. Бе! Генерал потравил себя пальцами за горло и издал звуки, очень рассмешившие хозяйку и гостью. Но зачем же у него эта несносная проницательность? И для чего он так толкует, что будто ничего не нужно? А это скверность. Но я успокаиваю себя твоей русской пословицей. Не так страшен черт, как его малютки. И я это говорю всегда. Он там, я не знаю где, а эти Фигаро здесь, Фигаро там, разбрелись, как цыплята. Вот именно, цыплята. Отчего это у них так топорщится, как будто хвосты перятся? А уж это надо их осмотреть и удостовериться. Ну как можно их смущать? А они не церемонятся смущать веру. Мою веру смутить нельзя. В рассуждении веры я байронист. Я ем устрицы, пью вино. А кто их создал, Юпитер, Пан или Нептун, это мне все равно. И я об этом и не богохульствую. Но это несносная на наш счет проницательность. Это скверно. И потом, для чего он уверяет, будто «не мечите бисера перед свиньями» сказано не для того, чтобы предостеречь людей, чтоб они не со всякую скотиной обо всем болтали. Это глупость. Есть люди-ангелы, а есть и свиньи. Но только эти милые животные, надеюсь, находятся в своих местечках, где им и надо быть. Да, им бы всем надо быть в своих закутках, но случается и иначе. Бывает, что свиньи садятся в гостиных. О, Господи, какие ужасы! О, да, есть много ужасов. Ну, а есть ли зато где-нибудь ангелы? А есть. Вот, например, хоть такие, как наша Лида. Не нахожу. Девчонки, которые не знают, что они такое. Вы, господа, прибезбожно их мучите и, можно сказать, истязаете. Каким это образом? Вы к ним пристаете, их злите, а когда бедные девчонки в нетерпении что-нибудь вам брякнут, вы это разглашаете и им вредите. По правде сказать, это подлость. Ни о чем таком не слыхала. А я, представь, слышал. Говорят, будто когда Лида пришла к тебе на бал в закрытом лифе, ты ей сделала колкость. Немало. Ты над ней обидно пошутила. Ты сказала, что она, вероятно, когда будет дамой, то и своему будущему Адаму покажет себя кармелиткой в двойном капюшоне. А она тебе будто отвечала, что к своему Адаму она, может быть, придет даже Евой, а посторонним на балу не хочет свои плечи показывать. И представь, это правда. Она так и сказала. Сказала. Потому что не надо было к ней приставать. Байрон прекрасно заметил, что и кляча брыкается, если сбруя режет ей тело. А ведь Лида не кляча, а молодая, смелая и прекрасная девушка. Для такой Евы, черт бы меня взял, очень стоит отдать все свои преимущества и идти снова в студенты. Ты за ней просто волочишься? Я не очень. А ты бы послушала, какого мнения о ней наш старший брат Лука. Он говорит, что провел с ней самое счастливейшее лето в своей жизни. А ведь ему скоро пойдет 8-й десяток. И в самом деле, каких она там у него в прошлом году чудес наделала. Мужик у него есть, Симка, медведей все обходил. Человек 48 лет и ишиасом заболел. Распотел и посидел на промерзлом камне. Вот и ишиас. Болезнь седалищного нерва. Понимаете, приходится в каком месте? Ты без подробностей. Так вот, его 3 года врачи лечили, а брат платил. И по разным местам целители его исцеляли, и тоже не исцелили, а только деньги на молитвы брали. И вся огромнейшая семья богатыря в разор пришла. А Лидия приехала к дяде гостить и говорит: «Этому можно попробовать помочь, только надо это с терпением». «Ну, этого ей действительно не занимать стать», — заметила со сдержанной иронией хозяйка. «Да, она и начала класть этого мужичищу мордой вниз, да по 2 раза в день его под поясницей разминала. Понимаете вы? Этакими-то ее удивительными античными руками, да по энтакому мужичьему месту». Я посмотрел и говорю: «Как же теперь после этого твою руку целовать?» Она говорит: «Руки даны не для того, чтобы их целовать, а для того, чтобы они служили людям на пользу». А брат Лука? Он ведь стал старик нежный и нервный. Он как увидал это, так и зарыдал. Поп приходит к нему дров просить, так он схватил его и потащил, и показывает попу: «Смотри, — говорит, — видишь ли?» Тот отвечает: «Вижу, ваше высокопревосходительство». «А разумеешь ли?» «Разумею, — говорит, — ваше высокопревосходительство. Маловерны только и ко храму леностны, но по делам очень изрядны». «То-то ведь и есть очень изрядны. А ты вот и молись за них в храме-то. Это твое дело. А тебе велю за это дров дать». «Слушаю, — говорит, — ваше превосходительство. Буду стараться». «И ничего, небось, не старался?» «Ну, разумеется. Дурак он, что ли, что будет стараться, когда дрова уже выданы? А только Симка-то теперь ходит и опять детей своих кормит. А Лиду, как увидит сейчас, плачет и пищит: «Не помирай, барышня! Лучше пусть я за тебя покалею, ты нам матка!» «Нет, что вы не говорите, эти девушки прелесть!» «Только с ними человеческий род прекратится!» «Отчего это?» «Не идут замуж!» «Какой вздор! Посватается такой, как им надо, и пойдут. А, впрочем, это бы еще и лучше, потому что, по правде сказать, наш брат, мужчинишки-то стали такая погонь, что и не стоит за них и выходить путной девушке». «Пусть и сидят в девках». «И что за беда?» «Старые девки все злы делаются». «Это только те, которым очень хотелось замуж, и их темперамент беспокоит». «Дело совсем не в темпераменте, а на старую девушку смотрят, как на бракованную». «Так смотрят дураки, а умные люди наоборот, даже с уважением смотрят на пожилую девушку, которая не захотела замуж. Да ведь девство, кажется, одобряет и церковь, или я ошибаюсь? Может быть, это не так?»